Глава 18. В кабинет начальника не входят просто так. Эту несложную истину я усвоила еще 14 лет назад, когда только начинала свой путь в карательной инспекции. Именно поэтому перед тем, как подняться к Огнеду, заглянула в дамскую комнату и тщательно изучила свое отражение. Так, юбку одернуть, верхнюю пуговицу блузы расстегнуть. И за латеску я не успела накраситься. Придется исправиться. Положив сумочку на столик рядом с умывальником, принялась наводить красоту. Так уж устроен мир. Главное оружие женщины – внешность и флирт. Можно быть хоть трижды профессионалом, но в мешковатом свитере ты останешься ни с чем. Зато пустоголовая красотка в облегающих брючках запросто подпишет любую бумагу. Я не о сексе, что вы. Никогда не спала ради повышений, разрешений и прочего. И не собираюсь. Целоваться тоже. Но игнорировать выданное природой оружие глупо. В моем деликатном деле и вовсе требовалось задействовать тяжелую артиллерию. Довольно оценила результат и убрала косметичку. Красная помада творит чудеса. Главное не переборщить, не превратиться в продажную девку. С этим полный порядок. Губы – единственное яркое пятно в макияже. Зато какое! Хм, волосы. В торопях я привычно заплела их в косу, самую простую, без изысков. Распустить? Нет, пожалуй. Я не планировал никого соблазнять. Не стану переходить грань. Поэтому волосы надо просто расчесать и заново заплести. Ну вот, полный порядок. Послав отражению воздушный поцелуй, себя надо любить, всегда при любых обстоятельствах. От окружающих все равно не дождешься. Отправилась покорять новые высоты. Наученная горьким опытом, ничего важного больше на столе не оставляла. Вот и сумочку прихватила с собой. Там блокнот с рабочими заметками, записная книжка. Не желаю, чтобы в них копались. Лучезарная Селина хоть сейчас могла украсить первые полосы газет. Куда до нее же не в Еве. Когда я вошла в приемную, секретарь главы карательной разговаривал с кем-то по служебному диктина и жестом попросила обождать. «О, на ловца и зверь бежит!» Не успела я присесть, взять в руки журнал, как объявился Огнет. «Вы ко мне?» «Да, если у вас найдется свободная минутка, Хасаби». Огнет кивнул. Взгляд его быстро пробежался по мне. Властелин всея карательной хмыкнул и, приложив пластину к считывателю, отпер дверь. «И что это было?» «Что у вас с помощником министра?» Вопрос застал врасплох. «Ничего», – растерянно пробормотала я. «Спасибо, не ляпнула. Каким помощником министра?» Недоумение сменилось раздражением. «Премного благодарна, позер хренов, любовник недоделанный. Волновался он. А мне теперь и расхлебывай. Хотя сама виновата. Слова «нет» знают даже дети». А взрослая тетя прекрасно добралась бы до работы на парчеле. Не переломилась бы. А еще тетя пригрозила бы вызвать полицию, а не позволяла бы некоторым вламываться в квартиру. Целовать и всякое прочее. От воспоминания о последнем внизу живота стало жарко. Верно говорят, чем старше женщина, тем больше ей хочется. Это к 40 годам я превращусь в горячую южанку. Стану набрасываться на представителя сильного пола без разбора. «Вас увидели?» Вперев в меня осуждающий взгляд припечатал Огнет. «Вот тебе и приоделась. Для подобного разговора подошли бы опухшие глаза и мешок из-под картошки вместо платья». «И?» Наши взгляды скрестились словно шпаги. В поединке победила я. Огнет первым отвернулся. «Может, и ничего, вам виднее». Пробурчал он, отодвинув кресло. «Ну, Хасаби Латеску жена». «И?» «Интересно, сколько раз мне придется повторить нехитрую букву, выражающую обширный спектр различных чувств? Послушать Огнета, у нас Латеску роман». «Поползут нехорошие слухи. Возможно, они будут стоить вам карьеры». «О как! Не успел завести любовника, как уже увольнением угрожают». «Спешу разочаровать вас, Хасаби. Слухом нечем питаться». Я решительно прошла вперед и, не спрашивая разрешения, села. Сумочку положила на колени. Не знаю, кто снабдил вас информацией, но он не удосужился ее проверить. Странно для служащих карательной. Хасаби Латеску подвез меня, вот и все. Мы давно знакомы, и он счел возможным оказать мне услугу. Подвез? Огнет тяжело вздохнул и покачал головой. И после этого? В столице десятки мест, с чего вы взяли, будто мы повстречались в моей квартире. Выведенная из себя дурацкой ситуацией вспылила. Я не отбиваю мужиков у состоятельных дамочек. Я работаю, между прочим. И хожу по улице, представьте себе. Иногда там, где ездит Хасаби Латеску. Или мне во избежание слухов надо было изучить маршруты его передвижения, прятаться в подворотне при появлении его огнемобиля. Как чувствовала. Бог мне выйдет утренний визит. Латеску поднял такой шум. Его наверняка запомнили. Вдобавок он болтал о всякой чепухе на виду у всех, чуть ли не под записывающими кристаллами. Не сомневаюсь, о нас насплетничал Тонг. Не рядовой сотрудник же побежал к главе карательной сдавать морально разложившуюся сотрудницу. Отношения с первым замом у нас сложились... Не совсем сложились, короче. Вроде не конфликтуем открыто, но и взаимопонимания не наблюдается. «Успокойтесь, Магдалина». Огнет налил стакан воды и протянул мне. «Не надо так болезненно реагировать на досужие сплетни. И на всякий случай не выставляйте на показ дружбу с Хасаби. Не отрицайте». В глазах главы карательной мелькнул огонек. Губы на миг тронула понимающая усмешка. «Она существует. Язык тела способен рассказать о многом. Равно как и то, что Хасаби Латеску счел допустимым афишировать ваши отношения. Просто осторожнее. Семейство Райни, которому принадлежит супруга Хасаби, крайне влиятельно и может не понять, не одобрить подобного поведения на людях». Приму к сведению. Пообещала я и перешла непосредственно к цели визита. «Хасаби, мне необходимо посмотреть записи с кристаллов наблюдения за 7-е число. 2-й этаж, левое крыло». «С чего вдруг такой интерес?» Прищурился Огнет и откинулся на спинку кресла. «В левом крыле расположен ваш отдел». «Отсюда интерес», — туманно ответила я. Огнет молчал, всем своим видом давая понять, без объяснения и распоряжения мне не дождаться. Пришлось поведать ему часть правды. «Полагаю, что 7-го числа во время моего отсутствия в отделе побывал человек, которому запрещено там находиться. До поры я не желаю поднимать шума. Вдруг это всего лишь чья-то девушка?» «Так посмотрите журнал выдачи пропусков». Покачала головой. «Не пойдет. Нужны именно записи. Обещаю», – торопливо добавил я. «Держать вас в курсе». «Ух, юлите вы, Магдалина!» Сцепив пальцы в замок, Огнет в очередной раз взглядом проверил меня на прочность. «Чипы скрываете?» «Крысу», — повинно вздохнула я, устав отпираться. Кто-то хозяйничал в папках с делами. «Подключите СБ». Огнет потянулся к диктину, но я остановила его. «Стойте, Хасаби. Наверняка запись того, как злоумышленник входит в отдел, уже уничтожили. Зато записи холла точно не трогали. Нужно просто взглянуть, кто выходил из подъемника в нужные нам часы. Проверить, были ли у него дела на моем этаже. Так мы никого не спугнем и вычислим преступника». «И какие же бумаги пропали?» Новости Огнеда не порадовали. И еще бы, ведь столичная карательная переживала скандал за скандалом. Зато я остро почувствовал. Огнет на моей стороне. Афишировать поиски не собирается. Это в его интересах. Я обнаружила пропажу, когда забрала дело у Иштергеза. «Постойте», — нахмурился Огнет, припоминая. «Это тот самый уволенный парень». «Именно. Но не думаю, что листы изъял он. Хотя...» «Словом, нужно проверить. Я посылала человека в Королевский театр с тем же списком вопросов, который задавал Иштергез. Возможно, мы восстановим утраченные показания. Поймем, какие дела сочли опасными и предпочли выкрасть». «Действуйте, как в воду глядел», — набирая чей-то код, пробормотал Огнет. когда назвал дело деликатным. Болото какое-то. И еще, если уж пришла, озвучу все сразу. Мне нужно наведаться в родной город обеих жертв. Они воспитывались в одном сиротском доме. Только Иштфейт удочерили, а Иштхольм нет. Съездите, разумеется. Рассеянно пробормотал Огнет. Приказ подпишу сегодня же. Командировочные переведу вам на карту. Лучше наличными. Я сомневалась, что в каждой найдется хоть один терминал для оплаты, а тратить время на поиски отделения своего банка не хотелось. Огнет вновь кивнул и переговорил с начальником службы безопасности. Через считанные минуты он лично занес кристаллы и подключил их к изопроектору. Ну, развлечемся. Сначала было скучно. Люди сновали туда-сюда с бумагами. Этажный секретарь варила кофе, принимала пакеты у курьеров, бегала по мелким поручениям. Пару раз в поле зрения кристаллов попала я. Шайтан, неужели я так выгляжу? Стерва стервой. В первые дни приходилось туго, и я включала мужика, то есть лицо кирпичом, из эмоций только лед. Сейчас-то расслабилась, никому ничего доказывать больше не надо. А вот и Фред, еле тащится. Хм. Чуть подавшись вперед, уставилась на подозрительно знакомый хвостик. Такой носил Иштбракар. Этажный секретарь отсутствовал, но второй зам к ней не собирался. Свернул налево. Дальше пошли помехи. «Кристалл старый», — посетовал Иштделар, наш доблестный начальник СБ. «Много раз перезаписывали, пошли царапины». «Или его намеренно повредили», — сумрачно предположил Огнет и покосился на меня. «Как думаете, Магдалена?» «Мы мыслили в одном направлении». «Какое время сделали эти записи?» «Бросаться голословными заявлениями не хотелось. Нужно все проверить. Да и как-то все очевидно, в лоб». Иштбракар очарован Женевьевой и выкрал ради ее прекрасных глаз порочащее честь дивы сведения. «После 4 часов дня, точнее, пока не скажу, нужно извлечь кристалл, слечить с остальными». «Ясно». «Вроде все сходится. Меня как раз не было на месте, но...» «Давайте посмотрим дальше, следующий». «Зачем?» Огнет нервно постукивал костяшками по столу. «По-моему...» «Хасаби!» Обратила на него умоляющий взгляд, сдобрив его долей кокетства. И голова карательно сдался. «Шайтан с вами, смотрите!» С продолжением вышла заминка. Ну вот Иштделар перемотал испорченное изображение. И на экране вновь возник знакомый холл. Этажный секретарь вернулась и с кем-то мило болтала. «Ага, с Тонком!» Он о чем-то ее попросил, кивнул и, удобнее устроив подмышкой папку с бумагами, направился к подъемнику. «Можно увеличить?» Я ткнул пальцем в изопроектор. «Магдалена, спасибо, вы нам очень помогли. Но сейчас ваши подозрения нелепы», — жестко возразил Огнет. «И все же...» Не унималась я. Казавшаяся сначала абсурдной мысль постепенно обретала кровь и плоть. Заплаченные Тонку деньги, его упорство, совета отправить дело в архив. Вдобавок он без лишних вопросов мог входить в мой кабинет. Никто внимания не обратит. Не то, что Иштбракар. Кто-нибудь из сотрудников бы обмолвился, что второй зам навестил нашу скромную обитель. Не все же дружно сбежали за кофе. «Как хотите». С видимым недовольством Огнет кивнул Делару. Тот что-то изменил в настройках и вывел на экран прямоугольник с укрупненным изображением руки Тонка. «Выше, выше!» Закусил губу, командовал я, пожирая глазами изопроектор. «Еще! Чуть левее! Стоп! Чудесная у меня интуиция, просто прекрасная! Если специально не вглядываться, ничего не разберешь. Зато если искать целенаправленно, страница во всех делах нумеруется, причем для удобства сверху и снизу. Так вот, из картонной папки торчал лист с жирной цифрой 16. Напомню, в деле не хватало 3 страниц, с 14 по 16. Безусловно, все могло оказаться совпадением. Но... «Решайте сами, Хасаби, переложила груз ответственности со своих плеч на чужие. Все сведения и предположения изложу в служебной записке на ваше имя. Про премию тоже. Какую премию? Огни даже постукивать костяшками перестал. Тут пришло мое время уставиться на него, как на диво дивное. Как какую? Граф Фандео перевел вознаграждение за поиски гадалки. И Хасаби Тонг осеклась, заметив, как побагровело лицо Огнида. Выходит, никакой премии не было? Деньги перевела вовсе не бухгалтерия? Обоих немедленно сюда, рявкнул глава карательный. Вот уж не думал, что когда-то увижу его в гневе. Иштбракара и Тонка, срочно! И на всякий случай свяжитесь с полицией. Ликвидаторов вызвать? Вдруг окажут сопротивление. Делар поставил изопроектор на паузу. Поколебавшись, Огнит качнул головой. Только полицию. Боюсь, без ареста не обойдется. И потеплевшим тоном, обращаясь ко мне, добавил. Большое вам спасибо. Хасаби Латеску действительно вас не переоценивал. Так бы сразу. А то любовница, охотница за чужими мужьями. Само собой, я осталась. Во-первых, пострадавшая страна. Во-вторых, надо же насладиться триумфом. Жестоко. Делар едва ли не пинком втолкнул Тонка в кабинет и отправился за Бракаром. Не удивлюсь, если за плечами нашего начальника службы безопасности армейская казарма. Что происходит, Лоран? Тонк потер плечо и тут заметил меня. «Ваших рук дело», — окрысился он. «На мое место через любовника метите?» «Вот тебе и скромный отец-одиночка. Недаром говорят в народе, в тихом омуте, шайтаново логово». Вместо ответа кивнула на экран. «Мол, полюбуйтесь, заодно ответ найдете». Тонг посмотрел и переменился в лице. Бедняга так побледнел, что испугалась, не хватит ли его удар. «Вы должны меня понять, Лоран!» Уже другим, просящим тоном обратился он к безмолвствующему начальнику. «Дети вечно болеют, денег не хватает, а тут...» «Да не было там ничего серьезного. Подумай, женщина предпочла скрыть часть своего прошлого. Не убийцу же я покрывал». Огнит набрал код Делара и коротко распорядился. «Отбой». После сцепил пальцы в замок и не сказал, выплюнул. «Не ожидал». Тонг больше не оправдывался. Понуро опустил голову, стоял перед начальником, словно перед судьей. В глубине души шевельнулась жалость. Жалование первого зама большое, но Тонг ездил на неисправной машине, одевался скромно, светскую жизнь игнорировал. Все это свидетельствовало, что с деньгами у него действительно худо. Он договорился об операции для Алоры в Одиссее. Тима купил. Одиссия некогда тоже часть империи, на юго-востоке граничила с Амбрастеном. Их врачеватели считались лучшими на континенте. Лицо Огнита несколько смягчилось. «Но вы понимаете», — устало произнес он, — «я все равно обязан доложить». «Понимаю», — тяжело вздохнул Тонг. «Ничего, продам дом, перееду в съемную квартиру. Об одном только прошу, обойдемся без тюрьмы». Если Олафа заберет сестра, то Лора никому не нужна, а Буза. У девочки врожденный порок сердца. Специально для меня пояснил Огнит. Печальная история. Поддавшись минутному приступу милосердия, предложила. Я не стану ничего писать, никакой служебной записки. Сделаю вид, будто листы на месте. А вы взамен все расскажете. Вы ведь прочитали протокол до того, как его уничтожить? Я его не уничтожил. Листы целы, лежат в моем сейфе. Глупо было отдавать их до операции. Горько усмехнулся Тонг. Я подстраховался. «Так что вы сидите? Несите их сюда!» — прикрикнул Огнит. «И хватит распускать нюни. Мы не в детском саду. Не поможет Эври. А вот деятельное раскаяние очень даже. Строгий выговор вы уже заработали. А с остальным посмотрим». «Слишком я добрый». Сокрушенно качая головой, вздохнул он. «Жалко ваших детишек».